«Ха-ха, хороший удар, робот», — сказал веселый Мириаиголый. Его костюм уже давно слетел с него еще при первом фазировании, а после он подобрал одежду и быстренько надел штаны, прошелся чуть дальше, пока вновь не использовал способности, не потерял одежду. Поэтому сейчас он вовсю светил своим Мириа-младшим, и на него с каким-то любопытством смотрела Ниджири. «Я знаю», — проскрежетал голос робота, — «это я подключился к нему и дал команду сказать эти слова». «О, он говорит», — с улыбкой заметил тот. «Тамаки, сможешь удержать его за ногу, чтобы он не крутился?» Повернулся он к другу. «Я попробую, но ни в чем не уверен», — сказал он потерянным тоном, словно и не хотел находиться тут. «У тебя все получится», — жизнерадостно сказала Ниджири, подпрыгнув на месте. «А я попробую сломать его руку, попав в сочленение», — сказала девушка, прыгая из стороны в сторону, готовясь атаковать. «Это точно должно сработать, а если мы нашими совместными усилиями завалим этого робота, то точно будет очень круто. Твоя причуда хороша», — показал он ей поднятый палец вверх, все еще стоя голышом. «А у тебя привычка раздеваться перед боем?» — задала вопрос девушка, приложив палец к губам. «Или тебе слишком жарко? Хотя сегодня не так, чтобы очень жарко. Скорее всего, ты просто пытаешься впечатлить девочек из нашего класса». «Нет, это моя причуда. Я же показывал свою причуду в первый же учебный день», — сказал он, продолжая улыбаться, словно пародируя всемогущего. «А, я, видимо, забыла. Вам не кажется странным, что робот перестал нападать?» Вдруг поинтересовалась девочка, и вся троица перевела взгляд на робота. «Продолжайте говорить. Не волнуйтесь, я могу подождать», — ответил робот с помощью динамиков, к которым подключился я. «И ты, хватит светить своими бубенцами, здесь ведь есть несовершеннолетние». «Прости, ничего не могу с собой поделать». «Готовься, робот, мы победим тебя», — вдруг крикнул он. «Удачи на этом поприще, только давайте быстрее, у меня тут включена трансляция, где собирают моего напарника, боевого робота с розовой расцветкой, я хочу наблюдать за каждой деталью, за каждой каплей масла, вливаемой в пару шарниров, да, такое по душе моим тактильным сенсором». Звучал голос из динамиков робота, а сам он начал активно двигаться. Здесь велась прямая трансляция в кабинку, где находился учитель с другими учениками одного класса. Айзава только приложил руку к лицу и тяжело вздохнул, сказал в микрофон: «У вас осталось 2 минуты». Решил он дать им шанс, так как, кажется, они забыли о времени. «Ох, время!» — вскрикнула Ниджири. «Нужно поспешить, а потом я задам вам вопросы, вы не против?» «Не против ведь? Тогда бегите за заложниками, я задержу этого робота», — сказал Мириа, приняв серьезное выражение лица и проигнорировав вопрос напарницы. «Мой робот все еще не двигался, а вот этот голый паренек решил напасть». Робот замахнулся и попробовал заехать ему по лицу, но тот задержал дыхание и активировал причуду, так что рука робота прошла сквозь него. После этого он ее деактивировал и ударил по карбоновому корпусу. Впрочем, нужно отдать ему должное, он достаточно силен физически и смог оставить вмятину. Других роботов он вообще рвал за пару секунд, так что он уже сильнее многих профессиональных героев, только ему не хватает мастерства в использовании своей причуды техники боя. Он делает слишком много лишних движений. Пока Мириа задерживал робота, двое других нашли одного манекена, который представляли собой заложника, но остались еще двое. И понятно, что времени у них просто не хватило, так как вместо поиска заложника, они зачем-то начали сражаться с роботами, когда можно было просто пробежать большую их часть. «Ну плохо», — сказал Айзава, просматривая записи испытания, пока готовилась следующая группа из 3 учеников. «У вас сильные причуды и большой потенциал, но этот потенциал нужно отточить. Именно это в Юэй мы и делаем. Знаете, в чем ваша ошибка?» Посмотрел он на 3 учеников. «Мы решили поговорить с тем говорливым роботом», — предложила Ниджири. «Или, может, не нужно было есть перед испытанием?» Положила она руки на свой живот. «Это входит в число ваших ошибок, но главное — это трата времени. Ваша задача — это спасти 3 заложников, а не подвергать их риску, сражаясь с роботами», — отчитал он их. «Понял. В следующий раз мы точно выступим лучше, да, Тамаки?» Положил он руку на плечо своему другу, и тот вяло сказал «да». А когда весь класс посмотрел на него, то он как-то задрожал, отвернулся к стене и приложил к ней голову. Хорошо, что Мириа уже нашел одежду, а то некоторые девочки смотрели на него с красными лицами. «Эй, мальчик-эксгибиционист и мальчик-щупальце, мне понравилось работать с вами», — сказала голубоволосая девушка с горящими глазами от недавнего испытания. «Я, Тамаки Амаджики, а не мальчик-щупальце», — застенчиво ответил парень, повернувшись к ней лицом. «А я, Мирия Тогата, и мы точно станем самыми сильными», — с уверенностью произнес он. «Давайте посмотрим, как будут действовать наши одноклассники, чтобы в следующий раз показать, на что мы способны», — предложил он, и все согласились с этим. Следующие ученики, после ошибки первой троицы, пытались выполнить задание и не сражаться с роботами. У некоторых это получилось, и они справились с заданием, другие же были повержены роботами. Одна коротко стриженная рыжая студентка показала себя вполне неплохо. Конечно, с одной стороны, им не повезло быть первыми, но удача сопутствовать постоянно не будет, и нужно уметь справляться и в такой ситуации. Когда все закончилось, и учитель вновь проходил по ошибкам студентов, я спустился вниз к своему уже немного помятому роботу. Просто был тут студент со способностью ускорять бросаемые предметы, так он постоянно бросался камнями в робота, которые при этом ускорялись из-за его причуды. Робот как раз подошел к воротам полигона бета, поэтому я сразу открыл панель и подключил его к своему ноутбуку. Конечно, я могу его проверить и дистанционно с помощью своей причуды, но сейчас это было не обязательно. «Эй, помощник сенсея, приятно познакомиться». Пока я ковырялся в роботе, со спины ко мне подошла Ниджири с приветливо поднятой рукой. Вынул я один наушник из уха и посмотрел на синеглазую девушку, прямо-таки источающую из себя позитив. Видимо, она решила подойти ко мне из-за испытываемого любопытства, пока ее учитель занят с другими студентами. «Как тебя зовут, сталкер-сан?» — без всякого злого умысла спросила она, даже не пытаясь задеть мои чувства. Скорее, она просто беззаботно делится своим мнением. «И что это за темная молния?» «Да, темная молния на твоих волосах. Ты покрасил волосы или это врожденное? А если врожденное, то какая у тебя причуда? Наверняка как-то связано с этой молнией». «На вопросы, красавец, я всегда готов отвечать», — сказал я девушке. «Я, Киничи Каминари», — не успев закончить, ко мне вплотную подобралась эта голубоволосая милашка. «Каминари, как помощник героев молния. Ох, как я сразу не догадалась, ведь недавно смотрела репортаж про тебя. Как круто. Я знакома с молнией. Значит, ты студент Юэй, а в каком ты тогда классе? Может, мы можем стать друзьями?» Я аккуратно ухватился за талию девушки и прижал к себе, одновременно с этим приложив руку к ее милым губкам, чтобы она помолчала. Всю возможную грязь с рук я выжег своей причудой за пару секунд до этого действия. «Помедленнее, красавица. Да, я тот самый Киничи Каминари, который является молнией, хотя не то чтобы мне это прозвище нравится. Думаю, вспышка или флэш звучало бы лучше, или может зум. И нет, я не студент Юэй в данный момент, я скорее один из работников академии», — проговаривал я, а девушка вначале только каким-то заинтересованным взглядом посмотрела на мою руку, которая дотронулась до ее талии, а после с восторгом смотрела мне в глаза. «И да, я не против быть другом такой хорошенькой девушки», — сказал я и убрал руку от ее губ, но не от талии. «Здорово. Ты меня уже несколько раз назвал красивой и милой. Это ты так ухаживаешь за мной, и ты правда-правда считаешь так? Просто у меня был знакомый, который сказал, что я слишком много говорю, и из-за этого ему неприятно находиться рядом со мной. Я, конечно, какое-то время погрустила, но потом поняла, что ничего поделать с этим все равно не могу. Такая уж я», — беззаботно проговорила она. «Возможно, и ухаживаю, а ты против?» — задал я вопрос и взял локон ее мягких голубых волос в руку. Нужно же проанализировать ее причуду, так на всякий случай. Не то, чтобы сильно, хотя у меня такое первый раз. В средней школе мне как-то признался в любви мальчик, и я хотела попробовать ощутить, что такое отношение, но после его признания я начала задавать вопросы, много вопросов, которые, видимо, испугали его, и он убежал. «Ну, я точно не убегу, можешь не сомневаться, но все-таки нам лучше получше узнать друг друга». Все-таки отпустил я ее талию, а то на нас начал посматривать Айзава. «Кстати, у тебя очень хорошая причуда, называется волна». «Да, да, а как называется твоя причуда?» «Я видела по телевизору, что ты можешь быть очень быстрым, и недавно я видела, как ты за секунду оказался на крыше высокоэтажного здания, что подтверждает увиденное. У меня есть две причуды, одна из них называется электроаура». Покрылся я электричеством, а девушка завороженно стала смотреть на бегущие по моему телу молнии. «Вторая причуда – пространственный карман, позволяет мне помещать любые предметы в свое подпространство. Хочешь мороженое? Вытащил я из появившегося портала в домен названное угощение. Вау! Восхитилась девушка и взяла в свои руки мороженое. Две причуды, никогда раньше о таких людях не слышала. Без каких-либо вопросов и подозрений она стала лизать мороженое своим язычком. И пока мы тут говорили, Айзава закончил объяснять ошибки других студентов, так что к нам стали подходить двое ее новых знакомых. Точнее, Мирия чуть ли не тащил за собой Тамаки. Айзава-сенсей говорит, чтобы мы собирались в автобусе, если не придешь вовремя, он ждать не будет. Передал он сообщение учителя, а другие студенты начали занимать места в автобусе. Кстати, я, Мирия Тогата. Протянул он мне руку, ну я и пожал ее. Ох, силен. Кивнул он сам себя, ну да, год тренировок не прошел зря. Ведь даже основное направление моей причуды, электричество, я тренирую достаточно экстравагантным способом. Я нахожу по карте, где в мире находятся самые большие циклоны и летаю в разные части земного шара, посещая грозовые облака. С помощью своей причуды я без проблем заставляю ионизироваться облака, из-за чего молнии начинают бить меня, причем в первой такой тренировке я остался с огромным ожогом на половину туловища, благо моя регенерация быстро справилась с этим. Можете звать меня Кеничи, или просто Кен. Хаэм, Ниджири, хочешь полетать со мной? Вновь перевел свой взгляд на все еще занятую мороженым девушку. Полетать? Я не против, но ведь у нас уроки. О, ты назвал меня по имени. С каким-то сожалением проговорила она первую часть, а потом поняла, что я фамильярничаю с ней. Я могу полететь с тобой над автобусом, пока он добирается до главного кампуса академии. Предложил я альтернативу. И да, я назвал тебя по имени. Ты сильно против? Нет, не против, наверное. Чуть задумчиво сказала она. Давай полетаем. Подошла она поближе ко мне, а я взял ей на руки в стиле принцессы. Ей такое положение пришлось по душе, и она начала беззаботно трясти ножками. Мы тогда поспешим к автобусу, сказал Миря и поспешил к названному транспорту, а то Айзава действительно мог их бросить тут. Вообще этот полигон находится в десятке километров от академии, что не слишком-то и далеко. Но все-таки следующий урок в таком случае они скорее всего пропустят. В общем, я решил впечатлить эту милую и в чем-то даже наивную девушку полетом. Хотя чисто гипотетически, она тоже может летать, используя свои способности, если будет использовать волны еще и из ног. Вообще стоит задуматься о своем поведении и о поведении других меня, находящихся в разных частях мироздания. Просто оригинал уже смог восстановить память себя прошлого, того, который пришел с Земли 21 века, и, конечно, эта память есть и у меня. Поэтому-то я и задумался о моем обычном поведении и полигамии. Просто оригинал жил в средневековье, и там это было не то, чтобы нормально, но вполне понятно и принимаемо. Даже инцест с матерью, а после и с дочурками, не вызывало у него отторжения. Так как в первом случае она была матерью лишь номинально, то есть родила его, но разум у него был не детский, поэтому он видел в ней в первую очередь красивую девушку, а не мать. А во втором, я был и есть ужасный собственник, это видно хотя бы потому, что Артур встречался сразу с несколькими девушками, а со временем их количество только росло. Он не хотел отдавать то, что принадлежало ему, поэтому он создавал максимально благоприятную среду для каждой из своих женщин и часто проводил с ними время. В дальнейшем эта часть характера только укоренилась и развилась в Кевине, который со временем стал считать демоном Йокаем с огромной жизненной силой и всеобъемлющей похотью. Сейчас я испытываю очень теплые чувства к своей подруге Мама, причем верно и обратное, девочка явно влюблена в меня, и я очень даже рад этому. И я ни в коем случае не хочу обидеть ее, просто с возрастом воздействие той самой похоти будет увеличиваться на меня. Все же я связан как с оригиналом Артуром, так и с Кевином. Поэтому мне будет тяжело не засматриваться на других девушек и тем более сдерживать себя. Точнее, сдерживать себя я скорее всего смогу, возможно с помощью магии и еще каких-нибудь причуд, стабилизирующих гормоны. Я смогу просто отключать свою похоть, но я не хочу этого делать. Это ведь буквально как отрезать от себя часть своей личности. Во всяком случае для меня это почти то же самое. В современном мире полигамия – это удел богатых, которым я так-то и являюсь. Во всяком случае в таких странах как Сирия, Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты многоженство разрешено только для мужчин с большим достатком. Есть и другие страны, где полигамия разрешена, Но вот именно в Японии раньше это было распространено только среди высших аристократов и правителей. Но вот сейчас это далеко не так распространено. Обычно у мужчины одна официальная жена, ну и если он захочет, а жена не будет против, то еще и наложницы. В Америке все много хуже, там гаремы вообще запрещены или с некоторыми оговорками разрешены в некоторых штатах, но именно что оговорками. Обо всем этом я думал, держа в руках нежное тело Ниджири и летя над автобусом, а вот Айзава вообще не беспокоился о своей ученице, ну он уже давно знаком со мной, так что чего ему волноваться. Девушка искренне радовалась и кричала от переполняющих ее эмоций. «Как тебя полет?» – поинтересовался я. «Круто!» – воскликнула девушка. «Внизу все такие маленькие», – с улыбкой сообщила она мне. «Это точно, кстати, а ты знаешь, что ты тоже умеешь летать? Точнее, с некоторой подготовкой ты вполне способна левитировать себя в воздухе, стреляя волнами из ног. Серьезно?» – посмотрела она на меня, будто я ей тут Америку открыл. «Надо попробовать», — сказала она и спрыгнула с моих рук вниз. Безрассудность у нее в крови или она так доверяет мне? Падая, она попыталась сделать, как я ей сказал, то есть выпускать свои волны из ног. В момент ее прыжка мы были на расстоянии 2 километра над землей, так что у нее было какое-то время для попыток пролевитировать. И девушка, имея цель, смогла быстро сообразить, как именно нужно пускать свои волны, но даже так ее начало мотать из стороны в сторону. Так что я все-таки подхватил ее в 200 метрах над землей. Свободное падение, это так здорово. И ты такое ощущаешь каждый день, мне даже становится завидно. Проговорила тяжело дышащая девушка. Ну, я обычно просто лечу молнией вместо куда мне нужно, не особо обращая внимания на высоту. Видимо, уже свыкся. С нынешним контролем своей причуды я без проблем аккуратно приближался к земле. Впрочем, я могу и буквально встать на воздух, используя управление полярностями. Уже у земли девочка вновь спрыгнула с моих рук и сразу выпустила волны из ног, что позволило ей аккуратно приземлиться. Сейчас уже как раз был полдень, так что все студенты, вышедшие из автобуса, направились в большой зал, где находится кафетерий, в которой работает прогерой Быстроланч. «Это было здорово, Камина-рикун, я рада, что мы встретились», — честно ответила девушка. «Стой, а сколько тебе лет?» — задала она неожиданный вопрос, посмотрев на меня в ожидании. «Ну, ты меня 2 года старше, мне сейчас 13», — сообщил я ей. «Ты 13? Я думала, ты мой одногодка, получается, я твой сэмпай», — с улыбкой заметила девушка. «Пусть ты и старше, но у меня уже есть Нобелевская премия и я магистр нескольких направлений, таких как биотехнология, биология, физико-математические науки и других дисциплин. Ну, ты все равно мой кахай», – беззаботно ответила она, проигнорировав мои слова. «Вы уже здесь, это хорошо. Камина-рикун, а ты на каком 2-м обучаешься?» – поинтересовался подошедший к нам Мирия. «Ни на каком, я еще не учусь здесь, только через 2 года начну. Можешь так не удивляться, я много сил в детстве тратил не только на учебу, но еще и на развитие своей причуды. Здорово, значит, ты точно сильный, пусть и младше нас. Давай сразимся», — без задней мысли предложил он, а его друг, сидящий рядом, уткнулся головой в стол. «Насколько я знаю, здесь есть спортивная площадка, где мы сможем поспаринговаться. Я хочу проверить себя с кем-то сильным. У меня есть время, и я не против. Только на многое не рассчитывай. Я геройствую с 8 лет, чуть высокомерно сказал я, но все продолжал улыбаться. Через 3 часа, когда у них закончились занятия, а я за это время уже успел разобраться со своим роботом, мы направились на спортивную площадку, где при поступлении проверяют возможности студентов, и под мы я имею нашу группу из 4 человек. Хотя Айзава тоже решил посмотреть на наш бой, только уже через камеры, которые установлены в зале. Глава 33. Причудливое избиение. У Академии Юи есть несколько тренажерных залов с местом, где студенты могут практиковаться со своими причудами и развить их, например, тренажерный зал Гамма, но находится он в другом кампусе. В главном кампусе, в котором мы сейчас и находимся, есть спортивная площадка, которая имеет название PE Grounds. Вообще в Академии есть несколько факультетов. Первый и самый популярный факультет – геройский. Здесь студенты учатся всему, что должен знать герой на службе общества и где они улучшают свою квалификацию, чтобы иметь возможность использовать причуду в общественных местах. Героев обучают бою, оказанию первой помощи, разной тактике и умению нестандартно мыслить. Но в любом случае, такие предметы, как японский, Математика, естественные науки и иностранные языки являются обязательными для любого факультета. К классу героики принадлежат классы А и В. Следующий – факультет общего образования, и сюда попадают те, кто по какой-либо причине не поступил на геройский факультет. Здесь первоклассная образовательная программа и несколько эклектичных преподавателей. Здесь еще учатся те, кто после пойдет поступать в университет. К этому факультету принадлежат класс С, Д и Е. Еще есть факультет поддержки, и можно сказать, что я сейчас причислен именно к нему. Студенты этого факультета сосредоточены на разработке вспомогательного оборудования для героев. Здесь учатся всякие любители что-то смастерить, прямо такие как я. Кроме того, здесь ценятся творческие идеи, именно поэтому у этого факультета очень обширная творческая среда, которая позволяет создавать то, что тебе хочется. Это классы под буквами F, G и H. И последний, факультет управления. Здесь фокусируются на аспектах ведения героического бизнеса, от создания и управления разных агентств, до геройского менеджмента. К этому факультету принадлежат классы под буквами И, Й и К. Здесь Айзава-сенсей проверял наши причуды, проговорила Ниджири, держа меня за руку. Было очень интересно посмотреть на причуды других студентов. У нас есть мальчик по имени Хаджи, у него причуда муха, что изменила его глаза, они стали фасеточными. А вы очень близки, как погляжу, выдавил из себя Тамаки, глянув на наши руки, когда мы подошли к площадке. После испытания с Айзавой, они сняли свои геройские костюмы и надели обычные спортивные от академии. Сам Тамаки уселся на землю, чтобы не стоять. Я его сэмпай, так что, конечно, мы близки. С улыбкой ответила девушка, но руку все-таки отпустила. Видать, ей понравилось ощущение близости. Каминари-кун против Тогата-куна, я, если что, ставлю на первого, сказала она, приподнявшись на носочки. Какие ставки? Спросил я. Раз уж она хочет делать ставки, нужно добиться максимальной выгоды. Не знаю, задумалась она. Может, на разные вкусности? Предложила она. О, придумала. Если победит Тогата-кун, то Каминари-кун расскажет нам больше подробностей об Академии Юэ и всяких там межакадемических соревнованиях. А если победит Каминари, то ты согласишься прогуляться со мной во внеурочное время, предложил я. С Руми такой трюк разок сработал. И можешь называть меня Киничи или Кен, а то я ведь называю тебя по имени, Ниджири. Хорошо, Киничи, я согласна на эту сделку, хотя я не понимаю, почему я вовлечена в договор, ты ведь сражаешься не со мной. В любом случае, на прогулке я смогу расспросить тебя об Академии, весело заявила одна хитрая особа. Подожди, прежде чем начнем, а какая у тебя причуда? Поинтересовался высокий блондин. О, я знаю, заявила Ниджири. У него аж две причуды. Его показывали по телевизору, это молния. Указала она на меня пальчиком, а Мирия после этих слов напрягся, ибо понял, что будет точно непросто. Его причуда называется электроаура и позволяет ему использовать электричество в достаточно больших количествах, раз он способен летать. Причем летать высоко, он вместе со мной пролетел километра два вверх без видимых усилий. Поделилась своими наблюдениями девушка. Как еще известно по видео, вместе с ним, он может бросаться электрическими мечами, которые взрываются при соприкосновении с предметом. Начала она объяснять мою причуду, причем было видно, что ей явно нравится этот процесс. Не в смысле поучать кого-то из-за гордости, а в смысле просто делиться своими знаниями. Рассказывала она весьма подробно, и двое студентов ее внимательно слушали. Особенно это было полезно для Мирия, который собирается сразиться со мной. Глупый студентишка, я бы всемогущего заставил побегать, и не факт, что я в конце концов проиграю. Все-таки последний год я не баклуши бил. Ясно, а моя причуда проникания, с ее помощью я могу проходить сквозь объекты. Коротко поведал он о своей причуде. У тебя очень полезная причуда, но вот пользуешься ты ей в бою не слишком умело, сказал я. Полезная? Удивился он. Мне обычно говорят, что она слишком неподходящая для героизма. Смущенно почесал он затылок. Ну, если правильно использовать твою причуду, ты можешь стать достаточно сильным и опасным бойцом. Все физические удары будут проходить сквозь тебя, а ты сможешь наносить удар в любой момент, просто отключив свою причуду, например, перестать фазировать кулак. То есть тебя бьют, кулак противника проходит сквозь тебя, а вот твой уже попадает в него. Я еще не научился так филигранно пользоваться своей причудой, но я буду стремиться к такому результату. Ты увидишь мой рост, Каминари-кун, указал он на меня. Начнем, давай, иди первым. Я очень быстро, так что не сдерживайся», — сказал я ему, и тот кивнул, набросился на меня. Его рывок был впечатляющий, я бы сказал, где-то треть скорости Руми до усиления, что очень неплохо. Уже приближаясь ко мне, он задержал дыхание и активировал причуду и опять остался голым. «Тебе это не поможет, я банально быстрее», — сказал я, легко пропуская удар. Он попробовал воспользоваться моим советом и попытался убрать неосязаемость с руки, и у него это получилось, только даже так я просто сделал шаг в сторону, пропуская удар мимо. После того, как он почувствовал, что не попал в меня, то деактивировал причуду полностью и, заметив меня, попытался ударить ногой. Мда, сражаться с голым мужиком удовольствие ниже среднего. «Слушай, тебе бы костюм какой-нибудь, чтобы ты голым не оставался при активации причуды. Иначе ты не только злодеев ведешь в ступор, но и союзников», — сказал я и принял удар ногой на руку. Точнее, так должно было случиться, но он сделал ногу неосязаемой, и она прошла сквозь мою руку. А после она вновь стала материальной и должна была ударить мне в мое прекрасное личико. Но даже без активации причуды я намного быстрее, поэтому просто отпрыгнул в сторону. «Неплохо», — сказал я, — «быстро учишься. И знаешь, я заметил, что сила гравитации все равно продолжает влиять на тебя», — проговорил я, а Мирия вновь попытался заехать мне по лицу рукой, а после попробовал и по животу, но поняв, что ничего не выходит, он стал неосязаемым и прошел сквозь меня, и захотел ударить меня локтем по затылку. Но уже я перешел из обороны в нападение, и ему пришлось часто активировать причуду, чтобы мои удары не попали по нему. Пока мои кулаки проходили сквозь его тело, я чувствовал, что высокоэнергетическая атака сможет навредить ему, а вот физическая вряд ли. Пусть у него и много выносливости, и он может надолго задерживать дыхание, но ему пришлось материализоваться, чтобы вдохнуть воздух, и я подловил этот момент, ударив его в грудь. Киничи нанес первый удар по противнику, — крикнула Ниджири. «И, кажется, этого хватило», — сказала она чуть погодя. Я ударил пусть и не во всю силу, но ее было достаточно, чтобы отбросить Мирия на десяток метров и проделать борозду в песке. Хотя он быстро сообразил активировать причуду, поэтому борозда всего около 3 метров в длину, а так явно была бы больше. «Я не сдаюсь», — упрямо сказал он, улыбаясь. «Тебе нужен хороший учитель, чтобы отточить твои навыки», — проговорил я ему, наблюдая, как он встает на дрожащих ногах. Еще год назад по физической силе он меня, возможно, чуть превосходил, все-таки он тренировался с младших классов, и он банально старше меня. «Да, учитель нужен, но я все еще не повержен. Герои не сдаются», — сказал он с улыбкой и вновь побежал на меня, активировав причуду, и не пробежав и пары метров, он упал лицом в землю. Это я воспользовался управлением гравитации и просто увеличил ее для него. Моя причуда называется электроаура, а не просто электричество. Это я к тому, что я также могу управлять полярностями и гравитацией. Поэтому я достаточно неудобный противник для тебя, конечно, пока ты не сможешь игнорировать лишние полтонны на плечах, хотя в таком случае я могу накинуть еще полтонны. Эх, я ожидал большего от себя, но это только означает, что мне есть куда расти», — сказал он, не унывая. «Правильно мыслишь», — кивнул я ему, а его друг подошел и передал ему одежду. «На фестивале Юэй покажи свой максимум, уверен, тебе найдется парочка очень хороших учителей». «Ты говоришь о спортивном фестивале Юэй, который проходит каждый год», — задала вопрос Ниджири, которая будто телепортировалась ко мне и приблизила свое личико к моему. «Именно о нем я и говорю, он проводится каждый год, так что вы обязательно на него попадете и не раз. Айзава даст вам знать, когда вам нужно будет к нему готовиться, но если я не ошибаюсь, то у вас есть еще 2 месяца или около того. Каждый год правила этого фестиваля немного, да меняются, так что нет смысла говорить, что там будет. Но в основном, будет нечто вроде боев 1 на 1, будет соревнование с прохождением препятствий, где вам нужно будет использовать свои причуды и смекалку для его прохождения. Я наблюдал за прошлым фестивалем и могу сказать, что на него приходят толпы людей и профессиональных героев, которые ищут себя стажеров. «Спасибо, Каминари-кун, за совет», — кивнул мне помятый Мирия. «Я буду готовиться еще усерднее и покажу, чего я стою. Тамаки, ты тоже будешь тренироваться вместе со мной, и мы покажем нашу героическую доблесть», — сказал он с поднятой вверх рукой. «Ты там же будет много народа, тысячи глаз будут смотреть и оценивать нас», — с содроганием произнес он. «Да, не любит он толпы, слишком уж стесняется. Раз я победил, то Ниджири, не хочешь прогуляться?» — сказал я, посмотрев на девушку. «Не против», — ответила она и взяла меня за руку. «Ты мне понравился», — беззастенчиво сказала она на это действие, но все-таки она не непробиваемая, потому что пусть она и сказала это таким тоном, по шее и ушкам видно, что она покраснела. «О, какая ты смелая», — сказал я, а в это время Тамаки бросил на нас странный взгляд. Может, ему Ниджири тоже понравилось, девочка она более чем симпатичная. «Да, ты такой интересный, и тем более ты помощник героев, можно сказать, что почти профессиональный герой. А как тебе вообще разрешили использовать причуду в общественных местах? Просто ее ведь получают после академии, а ты даже младше меня, хотя по виду так и не скажешь. Думаю, если бы у меня был брат, я бы хотела, чтобы он был как ты», — с улыбкой заявила она. «Не знаю, хорошо это или плохо», — проговорил я. «Надеюсь, я все-таки не буду у нее во френд-зоне с таким отношением». Девушка много болтала, пока мы шли по коридорам академии. Все-таки на сегодня учеба для них закончилась, и ей нужно было переодеться, ведь сейчас она была в спортивной одежде. «Ну как тебе?» «Мне кажется, так мне идет больше, чем просто обычный серый пиджак», — проговорила девушка, посмотрев на меня. «Тебе очень идет. Вообще, как мне кажется, тебе подойдет любая одежда», — сказал я, осмотрев эту милашку. «Хотя думаю, мама мало чем ей будет уступать через 2 года. Ты предупредил родителей о нашей прогулке?» «Неа», — отрицательно покачала она головой. «Но мы можем сначала зайти ко мне, и я скажу им это». «То есть ты предлагаешь мне познакомиться с твоими родителями?» — задал я ей вопрос. «Ну, можешь постоять у двери снаружи. Стой, раз у тебя есть разрешение на использование причуды, значит, ты можешь летать над городом». У нее вновь загорелись глаза от идеи. «В общем-то, да, я опять поработал таксистом, и мы долетели до ее дома, который находился всего в 3 станциях от академии. Несколько часов мы погуляли вместе, и девушка спрашивала об академии, так как я уже как год здесь, то знаний у меня больше, чем у нее. Информация о конкурсе красоты, проводимой академией, ей пришла по вкусу, впрочем, как и мне, так как она сразу решила пройтись по магазинам, чтобы подобрать наряд. Но в итоге она ничего не купила, так как хотела какое-нибудь платье под цвет волос, но проведенной прогулкой мы остались довольны. После такого приятного времяпровождения я занялся делами Камина Рекорд, а именно тем, что родители уже как 4 месяца назад дали добро на постройку здания. Я, точнее оригинал, уже имел много дела с постройкой зданий с разными архитектурными стилями и для разных задач, так что для меня тоже не составило труда подготовить чертежи и обговорить их с архитекторами и другими немаловажными людьми. Просто мне нужно больше места для лаборатории своих экспериментов, и постройка здания — отличный вариант. Там будут 2 больших подземных этажа, где можно будет и сделать свою лабораторию, ну или ее можно поставить на верхние этажи. Руми продолжает геройствовать и довольствоваться новым рангом среди прогероев. С ее скоростью она может скакать по городу и бывать в нескольких точках за малый срок времени. Тем более, что вместе с Леди Наган она работает очень даже хорошо, хотя Руми не особо нужен партнер, но несколько раз та была ей полезна, когда снайперским выстрелом пробила ногу злодея, который хотел прирезать ребенка. В любом случае, чаще всего Наган просто сидит в офисе или тренируется в гравитационной комнате. Мы с ней тоже несколько раз геройствовали, но после всего пережитого, ей больше нравится бумажная работа. Хотя при необходимости она и в глаз выстрелить может с километрового расстояния. Я еще продолжаю просить Руми, чтобы она сделала из своего офиса целое агентство, но та продолжает упорствовать, так как не хочет лишней мороки, но ничего, когда-нибудь кролик попадется в мою ловушку и не выберется из нее. Сейчас я занимался тем, что вместе с мамой испытывали разные предметы, созданные ее причудой, и для этого мы отошли на задний двор ее особняка, где все специально было обустроено для таких вот случаев. «Все точно получится», — сказала она скорее себе, чем мне. «Конечно получится, ты ведь очень умненькая, так еще и зубрила все молекулярные структуры тех предметов, что я подарил тебе. Не беспокойся, в любом случае я рядом с тобой, тебе не о чем переживать». «Я и не переживаю», — сказала она, кинув на меня взгляд. «Ладно, начнем», — сказала она и за 2 секунды создала криогранату, то есть криогенную, которая при взрыве в определенной области понижает температуру, причем очень стремительно. Граната буквально выходила из ее ладошки в разноцветных цветах, а после девушка чуть покрутила ее в руках, выдернула чеку и бросила. «Хорошо, она даже мощнее, чем изначально», — сказал я, глядя на территорию диаметром 8 метров, что вся заледенела. Причем такая граната без проблем может довести человека до критического состояния. «Хорошо», — кивнула девушка и создала плазменную пушку, которая вышла из ее живота. «Да я ей дал много молекулярных анализов предметов и их запчастей, там было и это оружие. Эта плазменная пушка работает на специальном водородном топливе, которые закреплены чуть ближе к концу ствола в специальном защитном контейнере внутри пушки. При израсходовании одного мини-контейнера с топливом пушка автоматически начнет использовать другой, находящийся рядом. В момент выстрела топливо подается в сердечник миниатюрного реактора, где переводится в состояние высокотемпературной плазмы, которая удерживается мощными электромагнитными полями. Сам я эту пушку делал, применяя свои способности к электромагнетизму, да и с плазмой мои способности очень хорошо работают. Ведь плазма – это переходное состояние атомов, разделение их в электроны и катионы, а я своей причудой способен вернуть атомы к исходному состоянию и развоплотить ее, то есть по сути атаки, основанные на плазме на меня, не работают, но тут еще зависит от мощности самой плазмы. Только прицелься в дальнюю часть испытательного полигона, сказал я девушке, которая привыкала к весу пушки, а весит она килограмм 15, и лучше дай-ка мне проверить ее перед выстрелом. Взял я оружие из рук девочки и начал использовать свою причуду для более детального анализа. ХМ, даже структура водородного топлива один в один, твои способности поразительны, сказал я девочке, которой явно понравился мой комплимент. Мини-реактор тоже в нормальном состоянии. Кен, а ты не хочешь попробовать выпустить кроме медицинской капсулы такие вот реакторы? Предложила мама, ведь это тоже можно считать прорывной технологией в области физики и не только. Я это сделал для тебя и пока не намерен делиться технологией с разными плохишами, которые наверняка решат воспользоваться ей в своих злых целях. Я даже слежу за всеми медицинскими капсулами, чтобы они находились там, где и должны быть, и никакие замаскированные безумные доктора не прикасались к ним, хотя пытались и не один раз. Я в каждую такую капсулу встроил устройство слежения, работающие по совершенно другим технологиям, чем известно сейчас. Точнее, такие технологии могут появиться в будущем, но тут нужно знать не только физические науки, а еще и энергетические. «Да, все нормально, можешь пробовать», — передал я оружие задумчивой девушке. «Поняла и спасибо, что даешь мне возможность создавать нечто настолько нестандартное», — улыбнулась девушка уголком своих нежных губ, уже одетая. Просто в момент, когда она собралась делать пушку, ей пришлось снять вверх, чтобы он ей не мешал. И я могу сказать, что ей нравится, что я посматривал на нее в это время, а мне понравилось увиденное, девочка растет. А еще мне нравится, что она не задает лишние вопросы о моих знаниях, точнее, конечно, задает, но не пытается докопаться до сути. Просто приняла на веру, что я достаточно умный, чтобы создать все это. Глава 34. Причудливая плазма. Ну, как мы можем видеть, мощность плазменной пушки вполне достойная, только настолько мощное оружие нужно испытывать где-нибудь подальше, а то часть полигона просто расплавилась, проговорил я, смотря на последствия выстрела. Думаю, большинство профессиональных героев такое не переживут, впрочем, вряд ли мама будет использовать это оружие. Да, думаю, нужно было сделать версию поменьше и менее мощную, хотя я вроде и так выставила заряд на минимальный уровень, проговорила девочка, впечатленная выстрелом, который буквально расплавил часть полигона, оставив в нем дыру. «Попробуй сделать что-нибудь менее мощное, например электрошокер», — сказал я девочке. «Но думаю, тебе стоит подкрепиться после создания столь сложного механизма». Вытащил из домена разную выпечку и после небольшого перекуса мы продолжили. Весь вечер я посвятил мама, что ей явно понравилось, а еще ей нравились мои комплименты, когда у нее с первой попытки получилось сделать достаточно сложные вещи. Мама в дадзё еще училась драться с помощью копья. В Японии искусство копья называется садзюцу и играет важную роль в мифологии, так как говорится, что японские острова появились, когда с наконечника копья начали падать соленые капли. Хотя мама какое-то время еще увлекалась икэндо, современным искусством фехтования на мечах. Та же Ицука концентрируется больше на тайдзюцу, то есть считай рукопашным боем. Изуку тоже больше изучает тайдзюцу, а именно карате, айкидо и дзюдо. Причем больше всего внимания она уделяет именно последнему, так как дзюдо дословно имеют смысл «мягкий путь», где часто используют силу противника против него самого. Девочка уже не раз проделала это против Бакугоу, который после стольких поражений тоже начал заниматься, но в другом дадзё рядом с его домом. Копье, которое она создала не простое, а имеет электрическую схему, преобразователь напряжения, конденсатор и импульсный трансформатор. Такими еще иногда пользуются для поражения подводных хищников, только это копье мало того, что мощнее, так еще может менять размер и укорачиваться в два раза. В общем, неплохое оружие на ближней дистанции, которое мама может создать за пару секунд буквально из руки, ну или любой другой части тела. И пока мое основное тело отдыхало и проводило время с мама, то мой клон находился в сотне километров от меня в Мусутафу, около главного здания компании Детинрад, специализирующейся на производстве предметов поддержки в обычной жизни, то есть для обычных людей. У нас с этой компанией частично совпадают цели, они помогают людям с трудными или злодейскими причудами. Она адаптируется под каждого клиента индивидуально и обещают создать и привезти им нужный продукт за 3 дня. Возможно, в скором времени они будут пробовать себя на поприще создания предметов поддержки героев. Президентом и генеральным директором компании является Рикия Яцубаши, чье имя я не раз встречал в разных документах уже умершего, земля ему бетоном, президента комиссии. Сам этот Рикия выглядел как высокий и худощавый человек с длинным носом и оранжевым цветом волос. Мой клон сейчас проверял этого деятеля, который уже не раз был замешан в криминале, но никаких прямых улик на это не было, и все претензии со стороны комиссии он легко отбивал. На людях он ведет себя как добродушный человек, желающий помочь людям с трудными причудами, но на деле он ревностно следует идеалам своего отца, Чикара Яцубаши, который был основателем АРИС, то есть армии равноправного использования суперсил. Как я нашел в базе данных, у него была достаточно трагичная судьба. Он родился с трудной причудой, которая делала его сильнее, когда он испытывал разные темные эмоции, типа гнева, печали, разочарования, то становился сильнее. Понятное дело, что с такой причудой его нигде не принимали, а его мать заклеймили знакомые как ту, кто защищает отродье. Со временем отношение к матери и сыну становилось только хуже, особенно со стороны сверстников Чикары, которого часто избивали и называли злодеем. Но переломный момент в жизни мальчик наступил, когда его мать убили, тогда он и решил идти против устоявшихся убеждений и правительства, которое начало регулировать использование причуд в обществе. Он создал РИС, чтобы противостоять несправедливости и объяснить, что использование причуд является основным правом человека, данное им при рождении. Но в конце концов он не мог противостоять целой стране, и их организацию заклеймили злодейское, и самого его бросили за решетку. Он пробыл годы за решеткой, и за это время начал писать мемуары своей жизни и ведения своих идеалов, а в конце концов покончил с собой. Эта история показывает мне, что чаще всего злодеями не рождаются, а именно становятся. Ему просто не повезло родиться с причудой, порицаемой обществом, как его жизнь сразу превратилась в ад. Его мать старалась защитить ребенка и поддерживать его, но в конце концов ее убили просто из-за того, что она защищала свое чадо. Несправедливость геройского общества отлично видна на этом примере, и ведь это не единичный случай. Люди, которые просто не могут нормально сосуществовать с обществом, сразу становятся изгоями, а вскоре и злодеями. Именно по этой причине я, с поддержкой родителей, строю здание в городе, где будут проводиться операции по излечению таких вот людей. И, конечно, я понимаю, что вряд ли пройдет все гладко, и какой-нибудь злодей точно решит напасть и разрушить здание, так как посчитает, что я коверкаю причуды людей, но именно для этого я и становлюсь сильнее. А кроме моей силы, я еще занимаюсь робототехникой, что у меня неплохо получается. В моих планах создать межконтинентальный спутник для обнаружения и идентификации различных сигнатур причуд. Возможно, это и кажется чем-то неприемлемым, все-таки частично исчезает свобода граждан, но я готов принять этот удар на себя. Вернемся к президенту компании Детинрад, который следует заветам своего отца, но в какой-то извращенной форме. Я смог найти несколько подсказок о том, что он убил уже не одного человека для своей цели и даже пытал их. Причем, судя по его мозговым импульсам и общем фоне, он не видит в этом ничего плохого. Но пока он продолжает помогать людям, а мой клон не нашел ничего на него, из-за чего к нему мог бы заглянуть анархист. Все-таки мои обычные методы не сильно-то и отличаются от него. Единственное отличие между нами – это то, что у меня хорошая и любящая семья и близкие подруги, из-за которых я пока и не начал создавать планы тотального убиения всего и вся. Мда, тяжело выдохнул я. «Что случилось?» – задала вопрос мама, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой с блюдцем. «Сейчас мы шли по особняку ее родителей к комнате девушки, а все чайные принадлежности, как и сам чай, я вытащил из домена. У меня там много всего связанного с едой. Да так, просто задумался о людях, которые родились с причудами, мешающими им жить. Например, представь, каково это родиться с причудой рентгеновского зрения, причем если это зрение врожденное и неотключаемое, конечно, звучит не слишком серьезно, но на деле человек просто начинает жить совсем по-другому, ему нужен другая забота и другое обучение. Он не может ни читать, ни писать и не сможет насладиться красками жизни. Начал я рассказывать довольно-таки слезливую историю, чтобы впечатлить мама. «Я стараюсь о таком не думать», – тихо ответила девочка, открыв дверь в свою комнату, а после поставив блюдце с чашкой на стол. «Но ведь именно для этого ты и собираешься открыть филиал компании в Мусутафу, да, угу», – кивнул я, присев на диванчик, а рядом села мама. Чуть поговорив, девочка заснула у меня на плече, выглядя при этом чертовски очаровательно. И чуть позже в комнату зашла ее мама и показала мне большой палец, поднятый вверх. Вообще я уже давно не ночевал у нее в комнате, все-таки 13 лет это не 8, так что утро было наполнено неловкостью. И вот после этого неловкого момента я решил потренироваться в грозовом облаке, которое находилось в паре сотен километров от Мусутафу. Воздействуя на полярность, электромагнитное поле и еще держа мощность электричества в районе 100 МВ, то есть 100,000 вольт, и получая пассивную прибавку от громыхающих рядом молний с облака, я спрессовывал энергетический шар в руке. Гравитационное воздействие я тоже применял и пытался максимально уплотнить получившийся шар энергии. Кроме этого, я стал медленно вливать в него магию, тем самым делая его более стабильным. Причем в таком случае мир поглощал только 30% маны, остальное благополучно вливалось в шар энергии. И уже через пару секунд энергетический шар сжался до размера мяча для гольфа, и у него появилась этакая твердая стабилизирующая оболочка, которая не даст ему быстро дестабилизироваться. Сейчас даже при соприкосновении с твердыми предметами он продолжит находиться в стабильном состоянии, то есть не рванет от малейшего касания. Такой вот энергетический шар содержит в себе несколько моих энергетических резервов, все-таки молнии били в меня несколько раз, и именно они шли на зарядку. После года усердных тренировок моя статистика приняла такой вот вид. ХП 4290-4290-600 час. ПСИ 3880-4880-368 час. ВПС, второй поток сознания, 1000. МП 4307-533 час. ЕП 22465-103-466-29051 мин. СП 0. Прана 152-405-19 час. Характеристики. Сила 1430. Ловкость 1580. Выносливость 1450. Интеллект 800. Причуда 10050. Все мои физические показатели стали больше в два раза. Теперь я без проблем могу поднимать под 3 тонны веса, учитывая, что я вешу 55 килограммов, а в гравитационной комнате выдерживаю перегрузку в 45 г, то есть мой вес, помноженный на 45. Конечно, это может показаться не очень большим прогрессом, но я все еще расту, и фаза активного роста у меня только начинается. Ведь моя главная способность не грубая физическая сила, которой у меня уже достаточно, так как в полуформе молнии моя физическая сила становится в 10 раз больше, а в полной все 25 раз. То есть при желании мои физические характеристики в один момент могут вырасти из 1430 в 14300. В таком случае я буду способен поднять около 150 тонн, а в полной форме молнии под 420 тонн. Эти цифры уже внушительнее, особенно если учесть, что за год я улучшил контроль своих способностей. Гравитационным воздействием я способен поднять вес в 10 раз больше, чем мог после усвоения сыворотки усилителя, то есть около 7000 килограмм. Против Мирия же я не использовал и треть максимального веса, ему и полтонны уже было много. Хотя он там еще устал и был ранен после моего удара, сам физически он способен выдержать около тонны, ну я так думаю. Этот стабильный шар энергии может взорваться от определенной частоты электромагнитных волн, и чтобы удостовериться в этом, я кинул шар в океан и послал в него нужные электромагнитные волны. Ох, неплохо так громыхнуло. Прокомментировал я, когда взрывная волна дошла до меня, я как раз стоял на высоте сотни метров над водой, управляя полярностями. Сам взрыв был диаметром около 30 метров, причем еще очень сильно наэлектризован, так что после него на суше еще какое-то время будет опасно ходить, если, конечно, не хочешь получить разряд внутрь, вдохнув воздух. А если попробовать так, начал я создавать похожий шар энергии, но сейчас мне потребовалось в разы больше времени, так как свой резерв я уже просадил. Грозовые облака были хорошим подспорьем для дополнительной электроэнергии, и за 10 минут я смог воссоздать недавний энергетический шар. Только на этот раз я еще сильнее воздействовал на него электромагнитным полем, из-за чего атомы начали разделяться в электроны и катионы, из-за чего вскоре из сферы молниеносно вылетел луч плазмы, проделав в толще воды пробоину и быстро начав испарять десятки тысяч литров воды. Из-за этого стало выделять много ионизированного пара. Это, конечно, было очень мощно, но чем плотнее будут заряженные частицы из-за управления гравитацией и электромагнитным полем, тем мощнее выйдет электрическая плазма. Хотя даже так она имела температуру около 9000 по Цельсию. Для сравнения, самые верхние слои Солнца имеют температуру около 5500 градусов. И кажется мне, что всемогущий не сможет принять такой удар на себя без плачевных последствий, не то, чтобы я использовал это против него, просто пока он является для меня неким показателем силы. Глупо считать, что он является самым сильным, все-таки нашелся ведь кто-то, кто смог нанести ему увечья, хотя сам он мне о них так и не сказал, а когда я аккуратно подводил к этой теме, он только харкался кровью. Но как бы то ни было, он достаточно силен, чтобы являться героем номер один в мире. Даже капитан Селебрити признал это. Так как я уже потратил 90% резерва, то поспешил к себе домой, где провел время с 5-летней сестренкой, которая очень любит своего братика. Прямо-таки странные чувства от этого, вспоминая оригинала и его сестру, Цириллу. На следующий день я с утра отправился в академию, где собирался продолжить заниматься вторым роботом, который должен выйти мощнее и функциональнее предыдущего. Занимаюсь я этим в студии разработки UA, которой заведует прогерой Хигари Манджима. При первой нашей встрече он послал меня подальше, так как не хотел подпускать в свою студию всяких детишек, которые могут сломать что-нибудь. Но Низу попросил его дать мне шансы, и в итоге у меня есть собственное огромное помещение, где я могу мастерить себе всякое разное. Хигари принял меня как талантливого изобретателя, но сам человек он сложный и любит наказывать за любую небрежность или опасные эксперименты, а я так-то тот еще экспериментатор. «Привет, старик», — увидел его выходящим из своего помещения. «Опять ты, ломатель недоделанный», — чуть грубо сказал он. «Чего хочешь? Хочу получить доступ к...» «Нет», — резко ответил он. «Но я же еще не попросил. Мне все равно. Прошлый раз ты уничтожил 7 роботов. 7, над которыми работала целая группа. Но мне нужно было понять, как они работают, чтобы сделать своего». Вяло попытался оправдаться я. «Сделал ты, конечно, сделал и даже очень хорошего, как мастер я это признаю. Но ущерба ты нанес в 7 раз больше», — указал он на меня гаечным ключом. «Что за просьба-то у тебя? Хочу улучшить костюмы своих знакомых, точнее одной знакомой. Хм, если он согласится, тогда делай что хочешь, но ответственность понесешь ты. Все, разговор окончен, я занят. Нужно еще гигантского робота протестировать», — проговорил он, идя в другое помещение. «Гигантские роботы, это хорошо», — согласился я. «Надо бы тоже попробовать такого сделать, только с помощью электромагнетизма. Хотя еще можно попробовать сделать каких-нибудь дронов или наноботов. Для последнего моих знаний еще недостаточно, хотя кое-какие идеи у меня есть на этот счет», — сказал я и пошел к одной голубоволосой особе. Глава 35. Причудливые мышцы. Сейчас было 9:30 утра, и у класса 1А закончился первый урок, а через 10 минут начнется второй, который ведет Немури Каима, героиня 18+. Полночь. Всего в классе было 20 студентов, и с 3 из них я знаком. «Киничи», — почти сразу заметила меня голубоволосая девушка. Причем разговаривала она с тем самым парнем с фасеточными глазами. Когда девушка отошла от него, он выдохнул и с благодарностью посмотрел на меня. Во всяком случае, я так интерпретировал его взгляд. «Ниджири, как дела?» Подошел я к ней, а девушка приветливо обняла меня. Причем я вроде как не замечал, чтобы она обнимала других при встрече, хотя, возможно, тогда у нее друзей не было. Хорошо. Сегодня Айзава-сенсей вновь был как сонная гусеница и, укутавшись в свой спальный мешок, заснул. Поведала она мне очень важную информацию. Кстати, это Ююхая, моя новая подруга. Представила она мне девушку с короткими оранжевыми волосами. Причем, судя по основаниям волосы она красила. Юю, это, Киничи, я тебе о нем много рассказывала, сказала она, повернувшись к своей подруге. Много, даже слишком. Я сначала подумала, что он твой парень, вот как много ты о нем рассказывала. С интересом рассматривала меня эта Юю. Приятно познакомиться, взаимно. Вижу, что Ниджири уже нашла себе подругу, это хорошо. Я просто думал, что все ее будут избегать из-за характера. Ну, надула девушка губки, что выглядело довольно-таки умилительно. Юю все нравится, и она не хочет убегать, правда? Посмотрела она на девушку, и та резко закивала головой. Вот видишь, и я очень общительная и знаю уже все о своих одноклассниках. Например, вон там сидит Ханзе Кирама, и у него причудо укрепленный скелет, что делает его много крепче. С другой стороны, он весит в 3 раза больше положенного из-за таких вот костей. А вон там сидит девочка, начала она рассказывать о причудах одноклассников. А ты чего пришел, захотел навестить меня, соскучился, улыбнулась она, склонив голову в бок. Конечно, да, мы же с тобой друзья, а может, в будущем станем намного ближе, чуть тише сказал я. Просто я ведь люблю мастерить всякое, поэтому пришел спросить у тебя насчет улучшения твоего костюма. Улучшение? Чуть задумалась девушка. Мне нравится мой нынешний стиль костюма, я его очень долго выбирала, но ведь улучшение, это тоже очень-очень хорошо. Взволнованно и чуть нерешительно проговорила она. Не беспокойся, если хочешь, то стиль костюма я не изменю, просто сделаю его крепче, используя кевлар и другие новейшие разработки, все равно Академия за это платит. О, тогда я не против. Быстро согласилась она, поняв, что я не собираюсь менять стиль костюма. Какие люди? Прозвучал соблазнительный голос позади меня со стороны двери. Пришел, чтобы увидеть Полночь сенсей, но тогда нужно было идти в учительскую. Проговорила Полночь, подходя к нам. Какое же у вас большое самомнение, хотя поменьше моего, но все равно. Я пришел к своей подруге Ниджири, сказал я, пытаясь не пялиться на фигуру героини. Мальчик вырос, скоро нужно будет собирать плод. Облизнулась она, смотря на меня. У меня даже от такого зрелища в штанах стало тесно. Все-таки период полового созревания. О, какой большой мальчик, еще шире улыбнулась она, но я четко ощутил ее смущение пополам с паникой. Хм, большой, вы о чем? Как-то даже наивно спросила Ниджири и тоже увидела, что у меня что-то выпирает из штанов. О, это сладости, Кен, зачем ты их туда спрятал? Задала она вопрос и нагло схватилась за это место тут. Или она очень хитрая, что возможно, или просто наивно полагает, что я стал бы переносить сладости в штанах. Нет, это нечто другое, но если хочешь, то можешь это потрогать, сказал я. Ниджири, чуть повысив голос, сказала Юю. Че, что за похабство, как вам не стыдно? Посмотрела она на любопытно смотрящую на мой пах Ниджири, да и Немури тоже странно посматривала. Ты о чем? Невинно спросил я, засунув руку в карман брюк и вытащив бутылку газировки. Да я достал ее через домен, а свой инструмент успокоил с помощью электроауры. Ау, увидела она, что у меня в руках, и быстро покраснела. Я же говорила, что там у тебя что-то есть. Голубоволосая выхватила у меня из рук бутылку и сделала пару глотков. Кхм, ладно, сейчас начинается урок. Придя в себя, сказала Немури и, проходя мимо, наклонилась к моему уху. Выкрутился из ситуации, молодец, большой мальчик, прошептала она мне на ушко, обдав своим горячим дыханием. Ладно, учитесь, а я пойду мастерить что-нибудь. На следующей перемене я приду, и тогда можешь отдать свой костюм. Махнул я рукой голубоволосой. Как я и сказал, на следующей перемене я пришел, и мы с девушкой дошли до ее шкафчика, и она вытащила свой геройский костюм. К концу школьных занятий я уже закончил работать с ее костюмом и отдал его. С виду ничего не изменилось, проговорила девушка, взяв в руки костюм. Хотя он вроде стал весить чуть меньше, а может, мне кажется. Пойду переоденусь, сказала она и направилась в женскую раздевалку. И что ты делаешь? Задал я вопрос и глянул в сторону мужской раздевалки. Точнее, на стену мужской раздевалки, из которой торчала голова Миря. Привет, Киничи-кун. Дружелюбно сказал он, материализовал часть головы, так что мог спокойно говорить и слышать. После того, как он понял, что я заметил его, он вышел из стены и вновь был голый. Какая-то девушка, проходящая мимо меня, взвизгнула, залившись краской, побежала назад. «Мда, ты как обычно, хотя я с тобой только пару дней знаком». «Хе-хе, в этом-то и проблема. Я слышал, ты улучшил костюм для Ниджири-сан». Начал он говорить, даже не стыдясь своего вида. «Видать, привык из-за своей причуды. Может, ты сможешь придумать что-нибудь и для моего костюма? Не то чтобы мне мой не нравился, просто Айзава-сенсей настаивал, чтобы я придумал, как мне не оставаться голым каждый раз, как я использую причуду». «Хех». Дурашливо улыбнулся он в конце. «Хаем, ладно, так уж и быть, я попробую. Но прежде парочка вопросов. Ты самостоятельно не можешь контролировать, что перейдет в фазирование вместе с тобой?» «Нет». Отрицательно покачал он головой. «Я много раз пытался это сделать, но в конце концов просто решил оставить все как есть». «Ладненько», — проговорил я и посмотрел на его волосы. «Возможно, твоя причуда реагирует только на твое тело и его части. То есть, если в волокна костюма добавить твои волосы, то причуда посчитает костюм твоим телом, что позволит тебе становиться неосязаемым вместе с ним. Но это только теория. Звучит логично». Схватился он за подбородок и важно покивал, что смотрелось странно с его выражением лица. «Значит, нужны мои волосы. Ради такого дела я готов их лишиться», — бодро сказал он. «Не так быстро». Приостановил я его энтузиазм. «Сначала дай-ка я возьму парочку волос и поэкспериментирую с тканью. Если все получится, как я и сказал, тогда уже будем подстригать тебя», — сказал я и достал ножик из домена и им отрезал парочку волос Мирия, который поблагодарил меня и ушел обратно сквозь стену. «Так, ну вроде сидит, как и раньше. А что именно ты изменил?» — задала вопрос, идущая в мою сторону Ниджири, пытаясь понять, что изменилось. «Начнем с главного. Я переделал твои наручи, они ведь, по сути, бесполезны и не нужны для твоей причуды». «Да», — задал я вопрос девушке. «Ну, они не бесполезны», — сказала возмущенная моими словами девушка, ткнув меня своим пальчиком в грудь. «Они очень даже полезны и делают мой геройский костюм более профессиональным, а также помогают держать баланс при использовании моих волн». «Понятно, в общем, эти характеристики костюма не должны были измениться, но что изменилось, так это их начинка. Сейчас, с помощью своей причуды я активировал нужную функцию, и из небольшого отверстия в наручах появилась полноценная голограмма». «Вау!» — удивилась девушка увиденному и начала трясти рукой, а голограмма двигалась за наручем. «Что это? Как это работает? Как ты вообще сделал это?» — начала она быстро задавать вопросы. «Назовем это твоим помощником, который будет показывать тебе, где ты находишься, то бишь здесь есть карта и полноценный GPS. Кроме этого, он работает еще по голосовой связи. Дай голосовую команду, дабы активировать и деактивировать эту функцию перчаток, Ниджири-чан», — сказала она с улыбкой, а после ее слов послышался голос от наручей. «Голосовая команда принята». «Мда, Ниджири-чан, серьезно?» — глянул я на эту, сказал бы, блондинку, но она имеет голубые волосы. «Что? Это отличные слова, и так меня будут знать люди, герой Ниджири-чан», — выкрикнула она, подняв руку вверх, из-за чего покачнулась ее грудь.